Да вроде целый, руки, ноги не задело. Сам-то жив, да вот башкой а пулемет. Как фашист, фашист отлично, не всплывет. Проблематично. Веселится и ликует весь народ. Будете знать, собаки, наш воздушный флот. Кстати, что там с самолетом? Тут часа на два работы. Так, немножко обгорели провода. Но на нашем тарантасе не взлететь с разбитым шасси. Тут чего-то отвалилось, не беда. Палки прихватим, будет шасси хоть куда. Ну-ка, сядь! Еще раз сяли! Еще раз сяли! Давай-давай! Командир! Что? Гляньте-ка! Эй, ребят, не убегайте, ну давайте, помогайте! Не размяться ли нам чуть-чуть по холодку? Свои, ну мы за наших, нам бы пару деревяшек. Мы бы шасси починили и ку-ку. Ну-ка, дружнее, приготовились к рывку. Гляньте, братцы, вот вам шасси, я умру. И откуда бы здесь взяться корабельному багру? Что за буковки такие? Жаль, попортила вода. О, прочел, С.В. Мария. Что? Откуда? Дай сюда. Где вы это взяли? Это было давно. Сильно давно. Тот человек пришел сюда со стороны большого льда пешком по ледяному полю. Да, это он. Он много дней провел в пути, мы не смогли его спасти. Он был, однако, сильно болен. Конечно, он. В ряду совсем уже без сил письмо донести просил туда, до русских поселений. Я свез письмо в югорский шар. В тот год хороший был базар, мы продавали там оленей. Вещей немного было с ним. Все, что осталось, мы храним. Шхуна «Святая Мария». Корабельный журнал.